Услышала у нас в доме, або я говорил? Молчи! Завсегда и везде молчи, як в рот воды набрала. И шо я про корчму рассказывал, и какой красавчик Иоська, и кто в лесу на скрипке играет? Молчи! Та чи я сумасшедшая? Всплеснула руками Марьяна. Або я лютый ворог самой себе. Ну вот и молчи. Пойдем, надо людям отдых дать. Когда они ушли, Марина открыла все окна. Освеженная дождем зелень грелась на ярком утреннем солнце, издавая свежий запах влажной травы и листьев. Земля отдыхала, жадно впитывая обильно пролившиеся капли дождя. «Динка», — сказала Марина, глубоко вдыхая душистый воздух, — «сбегай за коробкой. А ты, мышка, надень галоши и нарви в ореховой аллее каких-нибудь цветов». Отослав девочек, Марина принялась за уборку. Брезгливо вытирая стул, на котором сидел сыщик, она думала о том, что с этого дня неприкосновенность хутора нарушена, и как только приедет Леня, надо немедленно переезжать в город. Когда девочки вернулись, в комнатах уже было чисто, и ничто не напоминало о посещении полиции. «Ах, какие свежие цветы! Смотрите, в чашечках еще дрожат капли», — сказала Марина, принимая от мышки букет желтых болотных ирисов и по-осеннему блеклых васильков. Глава 55. Последние дни лета. Через два дня Ефим отвез в город приезжего железнодорожника и солдата. Перед их отъездом Марина долго думала, где устроить Нечипора Ивановича. Вести его на свою городскую квартиру было опасно, и она решила временно устроить его на явочной квартире вместе с железнодорожником. Но жук решительно запротестовал. «Солдат теперь наш, он будет жить с нами. Кое в чем поможет нашей старухе, будет шить сапоги. Хозяйство у нас общее, прокормимся». Солдат ничего не имел против этого решения, и Ефиму пришлось отвозить его на квартиру жука. «Там у них все так прилично, куда там?» – рассказывал дома Ефим. «Две комнатки с кухонькой, живут без квартирантов, чисто живут. Старуха ихняя, мать Конрада, видно, соскучилась залито по своим хлопцам. Все бы Оське спрашивала, чего долго не привозят. Ну и меня конечным делом накормила, напоила. Нечипору тоже обрадовалась. «Живите, — говорит, — живите. Мне сынок плохого человека не пришлет». Это она жука, значит, сынком называет, а Иоську — внучком. Да, сдружились наши хлопцы с солдатом. Иоська так от него ни на шаг не отходит. А как узнал, что солдат может сапожничать, так и совсем прилип. «Я, — говорит, — дядя Нечипор, — помогать тебе буду. Я папе помогал. Ну и, конечно, вцепился, чтобы столик отцовский взяли. Низенький такой столик, негодящий, весь ножом изрезанный». Ефим развел руками и мягко улыбнулся. «Ничего не сделаешь, отцовская память. Перевез я и этот столик». «А портрет Катри?» — быстро спросила Динка. «Ну, это в первую очередь. Сам жук в бричку принес. И на городской квартире повесили над этим сапожным столиком. Солдат хлопотал. Он, бедняга, видно, тоже семью почувствовал. И вот, скажем, железнодорожник, образованный человек, прямо можно определить не чета Нечипору Ивановичу. И уважали его ребята, и со всеми он за руку попрощался. А вот поди ж ты, к солдату больше привыкли». «Ну что ж, Нечипор многое может им дать. Он человек понимающий. Значит, все устроилось к лучшему», — сказала Марина. Мышка подняла на нее умоляющие глаза. «Значит, теперь мы можем уехать отсюда, мама?» — нетерпеливо спросила она. «Да, я думаю, тоже надо переезжать», — согласилась Марина. Но Динка вдруг запротестовала. «Нет, нет, я никуда не поеду, мама. Я останусь здесь до приезда Лени, Вы уезжайте, а я останусь.